Скорость корабля ничуть не увеличивалась, однако на душе стало гораздо спокойнее. И вот наступил долгожданный день. Вперед смотрящим была Мэлоун. Заметив материк, Гетера громко закричала. «Земля!» Ее вопль еще долго сотрясал тишину океана. Теперь уже вся команда судна напоминала сумасшедших. Безумные возгласы, дикие танцы и безудержное веселье. Авантюрный, рискованный поход завершен. Никто из путешественников не погиб, не пострадал. Хотя за время экспедиции люди не раз подвергались опасности. Видимо, силы света берегли своих преданных воинов. Решительный стоял на якоре примерно в полукилометре от берега. Теперь уже и без бинокля наемники видели обрывистые серые скалы. Их высота была просто огромной. Сплошная 70-метровая стена не давала ни единого шанса на высадку. Друзья собрались в кают-компании и приступили к обсуждению сложившейся ситуации. Первым начал Олис. Окинув взглядом товарищей, он произнес. «Сегодня мы должны составить план на всю экспедицию. Судя по карте и пейзажу на горизонте, отряд находится у юго-восточной оконечности Унимы. Даже 200 лет назад этот край считался пустынным и заброшенным. Остатки горного плато не особенно располагали к земледелию. Частые тропические ливни и теплая погода не сумели оживить камни. Правда, на юге в океан впадает полноводная река Мессини. Она течет из внутренних районов материка, где располагались крупные многонаселенные города». «У тебя есть предложение?» — поинтересовался Белаун. «Да», — ответил Храбров. «Два варианта. Первый — судно идет на север. Мы высаживаемся в благополучных местах, пополняем запасы продовольствия и воды, но одному Богу известно, что сейчас происходит в прибрежных районах страны. Увидев решительный, местные жители могут принять нас за врагов. Кроме того, группа таким образом выкладывает все козыри на стол». «А второй вариант?» — спросил Крис. «Он более рискован», — проговорил Русич. «Однако дает ряд существенных преимуществ. Корабль отправляется на юг и заходит в устье реки. Там мы попытаемся его спрятать. Путешествие начнем по берегу. Я не сомневаюсь, что это мертвый край. Два века назад здесь не было ни единого населенного пункта. Преодолевать пустыню отряду не впервой. Появимся в городах, как обычные странники, присмотримся к здешним обычаям и нравам. Никто не обвинит нас во вторжении». Воины внимательно слушали Олися, тщательно взвешивая все «за» и «против». В каждом плане имелись и преимущества, и недостатки. Наконец, в дискуссию вступил Стюарт. «Я считаю, надо идти на юг. Группа не должна показывать унимийцам свою мощь. Обеспечить безопасность судна мы будем не в силах, а каждый царек типа Яроха попытается им завладеть. Убрать с пути 11 человек для подобных мерзавцев сущий пустяк. Тем самым чужаки провоцируют против себя нападение», — вымолвил шотландец. «Но где гарантия, что в устье Мессини отряд не нарвется на племя местных дикарей?» — вставил Вилл. «На голых скалах они, наверное, не живут. Но не надо забывать, занятие рыболовством – древнейший способ добычи пропитания. Стоит нам бросить корабль без присмотра, как аборигены его захватят и разграбят. Ломать хорошие вещи люди научились в совершенстве». «Справедливое замечание», – поддержала Ланса Тина. «Оставлять решительный действительно нельзя. Расставаться с судном глупо и нецелесообразно. Можно попробовать проплыть вверх по течению реки. Однако, боюсь, отряд столкнется с теми же трудностями, как и при путешествии на север. Пол прав, корабль слишком лакомый кусок». «Ты хочешь что-то добавить?» — поинтересовался Жак. «Да», — кивнул головой самурай. «Нам надо опять разделиться». «Стоп!» — остановил Аята Храбров. «Пока мы говорим лишь о направлении. Либо благоприятный север, либо безжизненный юг. Нет смысла обсуждать детали, если не принято главное решение. Японец демонстративно развел руками, показывая, что ждет окончания споров. Впрочем, бурного обсуждения не получилось. Отправляться на поиски неизвестных городов воины не захотели. Вряд ли чужаков ждет торжественная встреча, а вот неприятности обеспечены точно. Уж лучше более тернистый, трудный, но безопасный путь. К нападению на судне всегда можно подготовиться. Когда стало ясно, что корабль двинется на юг, в устье Мессини, вновь заговорил Тина. «Я продолжу свою мысль», — задумчиво сказал самурай. «Группе нужно разделиться. Причин немало. Про сохранность судна напоминать не буду. Я спрошу о другом. Какова главная цель нашего пребывания на Униме?» Он сделал паузу и сам же ответил. «Найти хранителя и узнать его часть тайны. Война с тьмой идет, и враг не станет нас ждать. Время очень, очень дорого. Если мы будем вести поиски одним отрядом, это значительно снизит шансы на успех. Несколько групп, словно гребень, пройдут по материку. Любая информация, слухи, воспоминания могут натолкнуть разведчиков на правильный путь». «Но это значительно ослабит отряд», — возразила Салан. «Маленькие группы станут легкой добычей местных банд. Мы ведь не знаем, какова ситуация на Униме. Быть может, события здесь развиваются по оливийскому варианту?» «Ерунда», — спокойно произнес Аята. «Если разбойников много, то численность противника их абсолютно не волнует. 5 или 11, какая разница? Они нападут в любом случае. При таком раскладе воины света погибнут все одновременно. Вряд ли подобное решение проблемы разумно». «К сожалению, Тина прав», — согласился с японцем Декриньян. «Рисковать всем отрядом глупо. Кроме того, 11 человек будут привлекать к себе внимание гораздо больше, чем 3 или 4. Проверок и досмотров тогда не избежать». «Значит, снова расстаемся?» — с горечью спросил Лолан. «Похоже на то», — вымолвил Русич, разглядывая карту. «Южная оконечность материка довольно узкая. Ее можно перейти поперек дней за 8, если, конечно, не помешают глубокие каньоны. Простейший расчет показывает, что нам, как и на Оливии, придется разделиться на 3 группы. Вил, Салан и Жак останутся на решительном. Без Белауна корабль лишь груда металлолома». «Мы не собираемся отсиживаться в скалах», — возмутился маркиз. «А я вам и не предлагаю бездействия», — проговорил Олис. «Возьмите шлюпку и начинайте поиски вдоль берега реки. Еще неизвестно, кому улыбнется удача. Ведь плодородные земли простираются уже в 300 километрах от океанского побережья. Там наверняка сохранились города и деревни». «Что же тогда предстоит нам?» — поинтересовалась Мэлоун. «Ваш отряд, а к нему для усиления присоединится Пол, двинется вдоль западного побережья. Мы пойдем параллельно, по восточному. Тем самым охватим поисками весь материк». «У меня большие сомнения», — вставил Вил. «Хранители тщательно скрываются. Даже древние тосконцы ничего не знали о существовании клана. А сейчас до них и вовсе никому нет дела. Байлот — редкое исключение. И заметьте, он сам нас нашел». «Совершенно верно», — кивнул головой Аята. «Но ты забываешь одну немаловажную деталь. И мы, и хранители, служим свету. Я не сомневаюсь, что покровители обязательно приведут группу к цели. Давно пора понять, в этом мире ничего не происходит случайно. Если отряд оказался на Униме, значит, так требовали обстоятельства. Как мы будем называть богов, значения не имеет. Суть все равно не меняется. Вспомните Аргуса. Он ловко направил нас к Фолсу. Неужели вы думаете, старый пройдоха не знал о баланских судоверфях? Тщательно продуманный и просчитанный заранее план». «А как же Сфин и Кан?» — удивленно сказал Воржиха. «Ведь они тоже оказались в городе». Поляк взглянул на Храброва и тихо добавил. «И Кроул?» «Судьба», — с ироничной улыбкой заметил самурай. «Мы идем по жизненному пути, предначертанному свыше. Можно ли изменить волю богов? Иногда это случается, но крайне редко. На подобное способны лишь избранные. Сейчас провидение толкает нас на поиски. Так понадеемся на удачу». Корабль двигался вдоль берега уже почти 10 часов. Большую скорость наемники не развивали. Они хотели повнимательнее рассмотреть землю, по которой через несколько суток придется идти пешком. Признаться честно, унимийская территория оптимизма не внушала. Голые безжизненные скалы, полностью лишенные растительности. Судя по всему, наверху было ровное каменистое плато. Появились серьезные сомнения в том, что вообще удастся подняться на такую высоту. Альпинистов в отряде не оказалось. С огромным нетерпением путешественники ждали устья реки. Мессини хоть как-то скрасит унылый пейзаж. Но воинам был приготовлен довольно неприятный сюрприз. В тот момент, когда Сатан заметил широкий проход в утесах, Аята громко закричал: «Стоп, машины!» Белаун не знал о ситуации на палубе и отреагировал мгновенно. Решительный резко сбросил ход. Для большинства воинов это стало полной неожиданностью. Вацлав не удержался на ногах и покатился к бочкам, Рона рухнула с трапа, а Олан вылетел за борт. Клона тут же вытащили из воды. Мокрый, взъерошенный оливиец отчаянно ругался. К счастью, обошлось без вывихов, ушибов и переломов. В рубку вбежал де Криньян и громко воскликнул: «Какого черта, Тина? Мы едва не покалечились!» «Взгляни на скалы, тебе все станет ясно», — бесстрастно произнес японец. Жак схватил со стола бинокль и начал рассматривать каменную стену. Уже через минуту руки француза дрогнули, а с губ сорвалось: «Матерь Божья! Они разнесут нас в клочья!» «Вот и я о том же», — проговорил Аята. «Надо уходить и как можно быстрее», — предложил маркиз. «Нет», — возразил самурай, — «слишком опасно. Унимийцы примут нас за разведчиков и откроют огонь на поражение». «Что же делать?» — спросил де Криньян. «Зови остальных», — вымолвил японец. Спустя пару минут отряд был в сборе. Храбров взял у Жака бинокль и взглянул на утесы. Увиденное буквально шокировало Олеся. Судно стояло в середине устья Мессини, и прямо на него были направлены огромные стволы береговой артиллерии. В скалах находилось как минимум 4 батареи. Они располагались попарно, на северной и южной оконечности гряды, тем самым закрывая проход в реку. Один выстрел из такой пушки мог сразу отправить решительный на дно. А их здесь 12. «Хороший калибр», — с дрожью в голосе вымолвил Белаун. «Миллиметров 500, не меньше. Снаряд подобного орудия весит почти полтонны. Даже если не будет прямого попадания, нас просто перевернет волной. Об осколках я не говорю». «Но ведь это древние батареи», — вставила Линда. «Учитывая безжизненность южного региона материка, они наверняка бездействуют. Посмотрите, пушки находятся на разной высоте, некоторые стволы опущены вниз. Вряд ли их кто-нибудь обслуживает». «А если безумец все же найдется?» — иронично спросил Стюарт. «Гадать нет смысла», — остановил спор Русич. «Убегать нельзя, Тина прав. Есть только один выход — проверить батареи. Мы неторопливо, осторожно двинемся вперед. Если корабль находится в прицеле, орудия обязательно изменят свое положение. Будем внимательно наблюдать». «А вдруг они откроют огонь?» — проговорил Воржиха. «Не думаю», — отрицательно покачал головой Олесь. «Если бы судно хотели уничтожить, давно бы сделали это. Либо расчетов действительно нет, и тогда отряду ничего не угрожает, либо чужаков хотят выслушать. Встанем у берега на якорь и вышлем шлюпку для переговоров». Вилл быстро спустился в машинное отделение. Почти тотчас взревели двигатели, и корабль медленно поплыл к скалам. Путешественники не спускали глаз с направленных на них пушек. Позади остался почти километр, а ничего подозрительного заметить так и не удалось. Решительный все глубже входил в устье реки. Достигая в ширину 600 метров, оно впечатляло величием и размахом. Ведь перед воинами предстал только один рукав, а их насчитывалось не меньше двух десятков. Мессини являлась крупнейшей рекой Унимы. Она текла точно с севера на юг и имела протяженность в 7500 километров. Сотни притоков, водохранилищ, озер. Некогда Мессини служила важнейшей транспортной магистралью. Неудивительно, что государство построило при входе в устье мощную систему обороны. За долгие тысячелетия вода разбила каменное плато на несколько обособленных островов. Словно одинокие исполины, над рекой возвышались крупные утесы. На каждом из них были установлены батареи дальнобойных орудий. Жерла стволов торчали прямо из скал. Пушки не могла уничтожить даже вражеская авиация. По мере приближения друзья разглядели еще три форпоста. «Сколько же их здесь?» — вырвалось у Салан. «Много, очень много», — ответила Аята. Прорыв сильного флота в Мессини создавал угрозу для всей южной части страны. Унимийцы прекрасно понимали это. Они оказались хорошими стратегами и удачно использовали особенности рельефа. 10 батарей только в одном рукаве, в остальных наверняка не меньше. Прибавьте еще отдельно стоящие утесы. Могущественная, непреодолимая крепость. «Получается внушительно», — согласился Декриньян. «Интересно, как долго они строили свою линию обороны? Прокладывать тоннели в скальной породе, вырубать площадки, устанавливать орудия на такой высоте не просто даже с их уровнем развития цивилизации. Подобные факты сейчас не имеют ни малейшего значения», — с горечью сказал Храбров. «Все давно мертво. Огромный человеческий труд потрачен впустую. Вряд ли батареи придавали местному ландшафту теплоту и изящество, но люди видели в их наличии важный военный и политический смысл. Перед нами страшный памятник вражде тосконских наций». Судно изменило курс и двинулось на северо-запад. Исчезла прозрачная голубизна океана, а под килем плескалась бурая от песка и ила речная вода. Некогда безграничный горизонт сузился до двух высоких каменных стен. Решительный казался карликом среди гигантских великанов. Стоит им топнуть ногой, и он навсегда исчезнет в мутной пучине. Воины больше не опасались грозных пушек. В окуляры биноклей путешественники отчетливо видели, как проржавел металл, как ветер и влага разрушили бетонные основания. Заброшенное безжизненное место. Нельзя сказать, что каменная гряда отличалась идеально ровной поверхностью. Имелись многочисленные выступы, промоины и даже карнизы. Для неопытных моряков подобные сюрпризы представляли огромную опасность. И хотя корабль плыл почти посередине русла, угроза нарваться на мель или подводный риф была вполне реальной. По этой же причине судно перемещалось крайне медленно. Периодически Воржиха и Стюарт проводили промер глубин, пока фарватер казался надежным. За час решительный преодолел не больше 10 километров. С одной стороны, тихоходность корабля нервировала людей, с другой давала возможность хорошенько осмотреться по сторонам. Лишь благодаря небольшой скорости Карс сумел разглядеть в северной стене узкий проход. Властелин вытянул руку и лаконично произнес: «Там что-то странное». Тотчас заработала лебедка якорной цепи. Судно дернулось и замерло. Друзья подбежали к борту и с тревогой всматривались вдаль. К сожалению, им не удалось увидеть ничего интересного. Широкий выступ, а за ним неясная смутная тень. Почему это место привлекло мутанта, было непонятно. «Обычный разлом», — вымолвил Жак, опуская бинокль. «Нет», — бесстрастно возразил вождь. «Слишком подозрительный грот. Сначала утес, за ним проход, а дальше темнота в скале. Природа редко соблюдает такую последовательность. Чересчур сложно. В мире правит простота, и лишь человек все усложняет. «Предположение Карса стоит проверить», — вставил Аята. «Он редко ошибается в подобных делах». Спорить с японцем никто не стал. На воду быстро спустили шлюпку. В ней разместилась десантная группа, состоящая из 4 человек. Возглавлял отряд Стюарт, вместе с ним на разведку отправились Сатан, Воржиха и Властелин. На всякий случай воины взяли двойной боекомплект. При вынужденном отходе патроны обычно не берегут. Олан и Рона заняли места в боевых рубках. Они направили скорострельные пушки на выступ и были готовы уничтожить любого врага. Путешественники с волнением смотрели, как лодка удаляется от корабля. Размеренно работая веслами, наемники приближались к странному гроту. Вскоре воины повернули за скалу и скрылись из виду. Теперь успех высадки зависел лишь от них. Догадка мутанта оказалась верна. За выступом действительно находился довольно широкий проход. Сразу бросались в глаза следы человеческой деятельности. Искусно срезанные стены, аккуратно выровненные основания и даже испорченный временем указатель. Табличка располагалась на внутренней стороне уступа, и разглядеть ее с реки мутанту не удалось. «Похоже, мы идем в правильном направлении», — усмехнулся Пол и покрепче перехватил автомат. Еще 10 метров, и шлюпка подплыла к разлому в скале. Если издали он казался небольшим, то вблизи впечатлял своими размерами. В него без труда мог войти не только решительный, но и суда покрупнее. «Странное место», — понизив голос, проговорил Крис. «Напоминает хорошо спрятанную бухту. Интересно, что там внутри?» «Именно за этим мы сюда и приплыли», — сказал шотландец. «Приготовьте оружие, я включаю фонарь». Луч света разорвал темноту, и путешественники увидели длинный тоннель. Он уходил вглубь каменной гряды, и определить его протяженность было очень трудно. Густая липкая мгла опутала разведчиков. «Чем дальше, тем веселее», — вымолвил властелин. «Внутрь пойдем?» «Само собой», — ответил Стюарт. «Надо же узнать, куда у немийцы прорубили такой ход». Карс и Вацлав дружно взялись за весла. Один мощный грибок, и лодка сразу продвинулась вперед на несколько метров. Два гиганта легко разогнали утлое суденышко. При желании они способны преодолеть и всю реку. Впрочем, этого не требовалось. Шлюпка проплыла 20 метров, и Пол поднял руку, призывая воинов остановиться. Когда вспыхнул второй фонарь, путешественники изумленно замерли. Они находились в огромном по размеру гроте. Ровная гладь воды заканчивалась возле каменного причала. Его длина составляла не меньше 150 метров. Но делать окончательные выводы разведчики не решались. Высота искусственной ниши колебалась в пределах 25 метров, а значит, здесь способны разместиться даже аланские сторожевики, не говоря о решительном. «Мы нашли то, что искали», — тихо проговорил Сатан. «Более укромного места трудно придумать. Корабль в подобном убежище будет в полной безопасности». «Надо сообщить друзьям», — произнес мутант. «Пусть они решают». Гребцы вновь приступили к работе, и вскоре лодка вернулась к судну. Пока разведчики отсутствовали, остальные воины пребывали в томительном ожидании. Удивительно мертвая тишина. Ни возгласов, ни плеска весел. В голову сразу лезут разные мысли. Тоскона не райский сад и часто преподносит неприятные сюрпризы. Одному богу известно, какие мерзкие твари обитают в Мессине. «Как успехи?» — еще издали выкрикнул Олан. «Великолепные!» — откликнулся англичанин. «Карс оказался абсолютно прав. Там есть тоннель, а внутри скалы громадный грот. Решительный в нем поместится?» — спросил де Криньян. «Там можно спрятать половину флота Алана», — усмехнулся Пол. «Мы не проводили точные измерения, Но, судя по причалу, это замаскированный порт унимийцев, а вернее их база. Для уточнения обстановки потребуется тщательный и детальный осмотр». «Отлично», — вымолвил Олис. «Превосходное место для лагеря. Близость океана позволит отряду в любой момент покинуть устье. Меня беспокоит лишь одно — глубина фарватера. За 200 лет Мессини притащила сюда тонны песка, ила и глины. Наиболее значительное отложение именно у берегов». «А кто мешает нам сделать промер?» — пожал плечами Аята. «Времени у группы достаточно. Пусть потратим сутки, зато сохраним корабль и избежим ненужных проблем». «Ладно», — согласился Русич, — «приступаем немедленно. Проверять придется каждый метр, каждый поворот. Снять смели судно, будет отряду не под силу. Кто устанет, пусть заменяется». Решительный покачивался на волнах неподалеку от русла реки. Вскоре от него отчалила шлюпка. Путешественники занялись выполнением поставленной задачи. Работа предстояла несложная, но длительная и трудоемкая. Права на ошибку у воинов нет.